не увидел глаз брата. Увидел Иван только блеск стекол. «Иван», — сказал Андрей, — «я прошу тебя никогда ко мне не приходить. Ты не сумасшедший. Ты скотина». Пошли разговоры о новом проповеднике. Из пивных перекинулся слух в квартиры, прополз по черным ходам в общей кухне. В час утренних умываний, в час разжигания примусов, люди, следящие за норовящим сбежать молоком, и другие, пляшущие под краном, трепали сплетню. Слух проник в учреждения, в дома отдыха, на рынки. Сочинен был рассказ о том, как пришел на свадьбу к инкассатору на Якиманку неизвестный гражданин в котелке, указывались подробности. Потертый, подозрительный человек, никто иной, как он, Бабищев Иван, и, представ перед всеми в самом разгаре пира, потребовал внимания с тем, чтобы произнести речь обращения к новобрачным. Он сказал: «Не надо любить вам друг друга. Не надо соединяться. Жених, покинь невесту. Какой плод принесет вам ваша любовь? Вы произведете на свет своего врага. Он сожрет вас». Жених полез будто в драку, невеста грохнулась оземь, гость удалился в большой обиде, и тотчас же будто обнаружилось, что портвейн во всех бутылках, стоявших на пиршественном столе, превратился в воду. Выдумана была и другая удивительная история. Проезжал будто по очень шумному месту. Одни называли Неглинный у Кузнецкого моста, другие Тверскую у Страстного монастыря, автомобиль, в котором сидел солидный гражданин, полный, краснощекий, с портфелем на коленях. И как будто выбежал из толпы с тротуара его брат Иван, тот самый знаменитый человечек. Он, завидев катящего брата, стал на пути машине, распахнув руки, как стоит огородное чучело, или как останавливают, пугая, понесшую лошадь. Шофер успел замедлить ход. Он подавал сигналы, продолжая медленно накатываться, но чучело не сходило с дороги. «Стой!» — воскликнул во весь голос человечек. «Стой, комиссар! Стой, похититель чужих детей!» И ничего не оставалось шоферу, как затормозить. Поток движения осекся. Чуть ли не вздыбились многие машины, налетев на переднюю, и автобус, заревев, остановился, весь придя в беспокойство, готовый покориться, поднять слоновые свои шины и попятиться. Распростертые руки стоящего на мостовой требовали тишины. И все смолкло. «Брат», — проговорил человечек, — «почему ты ездишь в автомобиле, а я хожу пешком? Открой дверцу, отодвинься, впусти меня. Мне тоже не подобает ходить пешком. Ты вождь, но я вождь также». И действительно, на эти слова подбежали к нему с разных сторон люди. Из автобуса выскочили некоторые, другие покинули окрестные пивные, с бульвара примчались третьи, и тот, сидевший в автомобиле брат, поднявшись громадный, увеличившийся от стояния в автомобиле, увидел перед собой живую баррикаду. Грозный вид его был таков, что казалось, он сейчас шагнет и пойдет по машине, по спине шофера, на них, на баррикаду, сокрушающим на всю высоту улицы столбом. А Ивана точно подняли на руки. Он вознесся над толпой приверженцев, покачивался, проваливался, выдергивался. Котелок его съехал на затылок, и открылся большой, ясный, усталого человека лоб. Истощил его брат Андрей с высоты, схватив за штаны на животе жмений. Так он и швырнул его милиционеру. «В ГПУ», — сказал он. Едва было произнесено волшебное слово, как все, встрепенувшись, вышли из летаргии. Сверкнули спицы, втулки завертелись, захлопали двери, и все те действия, которые начаты были до летаргии, получили свое дальнейшее развитие.